1-0. Туман. Левая стена — лед. Правая стена — огонь. Пропасть и мост. Я сажусь на краю пропасти, свешиваю ноги. Из темной, кажущейся бесконечной глубины тянет промозглой сыростью. «Хватит!» — говорю я бескрайнему туману. «Хватит! Наигрался!» Бывают сны, как говорил дедушка Фрейд. Просто сны. Но мне уже не верится, что бывают обычные сны, в которых бежишь по извилистым коридорам, едешь в разваливающихся лифтах, не можешь зажечь свет или потушить пожар, окликнуть уходящего друга или выстрелить в хохочущего врага. Нет больше для меня нормальных человеческих снов. Остался лишь этот, знакомый до последнего шага, с единственным выбором в конце. Лед или огонь? Леонид! Искоса смотрю через плечо. Я уверен, что никого рядом не окажется, что мой неведомый спутник вновь спрячется в сером мареве. Но он стоит за моей спиной, пронизанный нитями тумана, сотворенный из него, сгустившийся призрак человека, которого уже нет. «Ты не помнишь, — спрашиваю я, — увидеть во сне мертвеца — это к беде или к удаче, Ромка?» Ромка подходит и садится рядом. Он словно плотнеет, обретает большую иллюзию плоти. «Леонид, ты не спишь?» «Сплю», — Ромка качает головой. Он весь из сгустившейся серой мглы. Кожа лишена всякого цвета, глаза, волосы — все лишь оттенки серого. Он словно ожившая статуя, вытесанная ловким скульптором из неожиданного плотного тумана. Я вижу его в том теле, в котором он обычно ходил в глубину. В реальности мы встречались лишь один раз, слишком пронзительным было ощущение неловкости, охватившее обоих. Что может быть общего у 16-летнего мальчишки и взрослого мужчины? То, что оба дайверы, это годится лишь для глубины. Там мы были равны и могли быть друзьями. «Хорошо, — говорю я, — не сплю, брежу. У меня дип-психоз. Ленька, меня убили». «Я знаю, Роман, ты похитил файлы с технологией вирусного оружия третьего поколения». Ромка улыбается. У него не было такой улыбки, когда он был живой. По-настоящему взрослой, ироничной улыбки. Наверное, он действительно вырос с тех пор, как мы виделись в последний раз. А может быть, он вырос после того, как умер? Призраки памяти, что бы их ни породило, тоска, приязнь, совесть, нестатичные куклы. Они живут своей жизнью в нашем сознании, стареют и меняются, становятся то добрыми, то злыми. От разговора к разговору, который мы ведем с ними сами, и задавая вопросы, и отвечая на них. Леонид, дело не в вирусном оружии, все куда хуже, Леонид. Куда уж хуже, ты поймешь. Ромка наклоняется вперед, будто хочет сплюнуть в пропасть, но он, видно, разучился плевать. Просто смотрит вниз, потом выпрямляется. Ты обязательно узнаешь и поймешь. Главное, чтобы ты понял вовремя. Мне становится не по себе. Это уже совсем не похоже на сон. Даже на бред не похоже, хотя откуда мне знать, каким бывает бред? Что было в тех файлах, Роман? Спрашиваю я. Мне безразлична нелепость вопроса, который я задаю во сне, задаю по сути самому себе. Безразлично, потому что я уже не знаю, где граница между жизнью и сном. Ты узнаешь сам, узнаешь, если дойдешь до храма. Как я до него дойду? Это недели пути, а этого времени у меня нет. Нет, соглашается Ромка. Что мне делать? Я редко спрашивал у него совета, и даже снящийся Ромка кажется растерянным. Леонид, ты же дайвер. Не иди общим путем, ищи свой. Свой. Я ведь уже не дайвер. Дайверов больше не осталось. Конечно, ведь ты так хотел. Причем тут я? Снова я задал тот вопрос, на который не будет ответа. Не надоел этот сон, Ромка, говорю я, чтобы хоть что-то сказать. Ты бы знал, как он мне надоел. Эти стены льда и огня, эта дурацкая проволока, эта чертова пропасть. Это все последний раз, отвечает Ромка охотно и успокаивающе. Больше снов не будет, Леонид. Честное слово. Правда? Я ловлю в своем голосе восторг атеиста, помолившегося первый раз в жизни и услыхавшего одобрительный глас свыше. Да, снов больше не будет, Леня. Да и это не совсем сон. Если не сон, то что же, спрашиваю я. Спрашиваю, зная, что не получу ответа. Ромка, ты можешь мне хоть что-то сказать? Что? Как-то вяло спрашивает он. Кто такой темный дайвер, спрашиваю я. И вдруг понимаю, что задал единственно правильный вопрос. Угодил в яблочко своей последней пулей. Ромка отвечает не сразу. Ты уверен, что хочешь знать ответ? Да. Ты ведь и сам понял, Леонид. Понял, но не хочешь поверить. Роман, ответь, я прошу тебя, ответь. Зачем? Чтобы знать, кто послал тебя на смерть, резко говорю я. Я не держу зла, очень по-книжному говорит Ромка. Правда, никто не знал, что все так получится. Если бы я ушел сразу, он вдруг дергается, будто порыв ветра ударил по туманной фигуре. Губы еще шевелятся, но я не слышу слов. А читать по губам я не умею.